Но душа моя была слишком омрачена, чтобы радоваться этим успехам. Просматривая свои записные книжки 1913 года, я на каждой странице, среди пометок о назначенных свиданиях, нахожу следы Адилии. Привожу для вас наугад несколько строк. 20 октября. Ее прихоти. Мы сильнее любим именно капризных, несговорчивых людей. Как приятно бывало не без тревоги подбирать для нее букет полевых цветов, васильков, лютиков и ромашек или симфонию в белых мажорных тонах, арума и белых тюльпанов. Ее смирение. Я отлично знаю, какой вы хотели бы меня видеть, строгой, непорочной, настоящей французской буржуазкой и все же чувственной, но только с вами. Придется вам оплакивать свою мечту, Дикки. Такой я никогда не буду. Ее скромная гордость. Но у меня есть и кое-какие маленькие достоинства. Я читала больше, чем обычно читают женщины. Я знаю наизусть много стихов, умею составлять букеты, хорошо одеваюсь и люблю вас. Да, сударь, вам, может быть, не верится, но я вас очень люблю. 25 октября. Должна бы существовать такая совершенная любовь, которая давала бы возможность мгновенно улавливать все чувства любимой женщины и разделять их с нею. Бывали дни, пока я еще мало знал Франсуа, когда я испытывал к нему чувство близкой благодарности за то, что он так похож на человека, которого могла бы любить Адилия. Потом ревность оказалась сильнее, а Франсуа слишком далек от совершенства. 28 октября. Я люблю в других ту крохотную частицу тебя, которая в них содержится. 29 октября. Иногда ты уставала от меня. Мне эта усталость нравилась. Немного позже я нахожу следующую краткую заметку. Я потерял больше того, чем обладал. Она отлично выражает мое тогдашнее состояние. Когда Адилия находилась возле меня, как я ее не любил, я замечал в ней недостатки, которые несколько отдаляли меня от нее. Когда же Адилия не стала рядом, я вновь боготворил ее. Я наделял ее добродетелями, которыми она не обладала. И, создав ее в воображении по вечному образу Адилии, я получал возможность быть по отношению к ней рыцарем. То же, что совершали в дни нашей помолвки поверхностное знакомство и идеализирующее желание, теперь совершалось забвением и разлукой. И я любил Адилию, неверную и далекую, так как, увы, не умел ее любить, когда она была любящей и близкой.